Так не делся то, что я вижу все это последний раз. Но вернулся из шумных туз, я в свой старый забытый класс. Писка длинной лета подошла к концу. Новая помада тебе так к лицу. Звонка, ну, когда он прозвучит.